А мне б не в этом родиться мире, а в простецком, босяцком, мужском. Мне служить не капризной лире, а на почте служить ямщиком. Поутру сопряжешь коняшку и скачи себе знай куда, нарезая кнутом поляшкам златогривого мерина. Поутру запряжешь коняшку и скачи себе знай куда, нарезая кнутом поляшкам златогривого мерина. А мне бы жить в государстве диком, где до бога, как до царя, где подонка берут на пику, а не треплют язык зазря. А потом за столом кабацким вечеру напоив коня, заливать проституткам штатским, как принцесса любила меня. А потом за столом кабацким вечеру напоив коня, заливать проституткам штатским, как принцесса любила меня. Из сумы почтальонской потрепанной раздавать по земле слова, а потом совершенно застебанным мертвым падать в свою кровать. Мне бы жить в государстве диком, этих тварей не видеть век. Но такой, видно, я горемыка и пропащий совсем человек. Ай, мне бы жить в государстве тихом, этих тварей не видеть век. Но такой, видно, я горемыка и пропащий совсем человек.